Глава 19. Лиза. В новую комнату я попасть даже не успела. Парням потребовалось несколько раз ходить туда-обратно, чтобы притащить книги и расставить их на столе возле входной двери в несколько стопок. И не успели даже управиться, когда появился огненный дракон Саймон Саргон. Он пожал руку стоящему в карауле Логану, коротко поздоровался с остальными присутствующими собратьями и протянул мне букет разнообразных цветов. Стебли были туго стянуты бечевкой, и к услугам флористов Саймон явно не обращался. «Спасибо», — выдохнула я и прошла в ванную, которая расположилась прямо возле входной двери. Отыскав там вазу, поставила букет в воду. Лукас перехватил у меня потяжелевшие цветы и поставил на стол рядом с книгами. После чего оба, и Сумрак, и Лукас, встали в сторонке, прислонившись спиной к стене. Саймон так и остался стоять на пороге, поглядывая то на меня, то на этих двоих, и, кажется, сдерживался, чтобы не высказать все, что он думает о происходящем. Мне стало смешно, и даже мелькнула шальная мысль понаблюдать за ними дальше, но все же села перед столом с книгами и махнула рукой. «Ребят, оставьте нас, пожалуйста. Охранников за дверью нам будет вполне достаточно». Сумрак с Лукасом, которые как-то вдруг преисполнились негласной солидарностью, переглянулись и молча покинули помещение, закрыв за собой дверь снаружи. В новой комнате было неуютно. Все какое-то чужое и неживое, хотя это помещение походило на спальню куда больше, чем библиотека, в которой мне пришлось провести несколько суток. Саймон подтащил второй стул, сел в паре шагов от меня и оперся локтями о собственные колени, глядя куда-то в сторону. «Но это...» Он резко вздохнул и, опустив голову, запустил пальцы в волосы. «Слушай, вот никогда такого не было, чтобы я не знал, с чего начать, появившись в доме женщины». Я вскинула бровь. Его можно понять? Это ведь даже не свидание, а какая-то случка, если уж на чистоту. «С чего же ты обычно начинаешь?» «Да не знаю, как-то оно все само собой. Поддеть, подцепить. Да не буду я тебе рассказывать». Он поставил на стол бутылку и спросил. «Где тут у тебя посуда? Без бокала тут не обойтись». Саймон стал было всматриваясь в разнообразные шкафы, а я пожала плечами и, не сразу выдернув пробку из бутылки, хлебнула прямо из горла. «Ох, что это?» — выдохнула, обжегшись неожиданно крепким напитком с выраженным сладким ароматом, напоминающим персик. «Это фирменное саргоновское пойло», — усмехнулся дракон, с куда большим интересом наблюдая за мной. «А и в самом деле, зачем нам бокалы?» Он взял у меня бутылку и, выдохнув, сделал большой глоток. «Крепковато для девушки, но от такого ты наверняка не пробовала». «Да нет, в самый раз». Я еще раз приложилась к бутылке, на этот раз более удачно, и прислушалась к ощущениям. «Градусов 18-20». «Чего не знаю, того не знаю. Слушай, я, наверное, сбегаю на кухню за закуской. А то неудобно как-то. Пришел к девушке знакомиться и пью с ней сухую, прямо из бутылки. Не сказать, что такого никогда не было, но мне говорили, что мисс Избранная любит, когда все чинно». «Тебе наврали», — усмехнулась я и, внезапно развеселившись, предложила. «Пойдем вместе. Сделаю из этого кое-что, чего уже ты наверняка не пробовал». «Интрига», — заметил Саргон и, опередив меня как настоящий джентльмен, открыл передо мной дверь. Я даже удивилась немного, но решила понаблюдать. «Как прошел день? Не достали еще тебя те двое?» «Спасибо за заботу, все в порядке. И можешь не вымучивать из себя. Тебе такая показная манерность совершенно не идет». На лице дракона медленно расползлась хищно-хитрая улыбка, и я удовлетворенно кивнула. «Другое дело». «И не боишься?» «Тебя?» Он с неоднозначным намеком подмигнул. «Ой, тоже мне великий злодей этого мира», — ответила я самым ироничным тоном, на который только была способна. Конечно, это был блеф. Несмотря на то, что однажды он буквально спас и меня, и Сумрака, все равно я немного его побаивалась. Может, не столько опасалась, что он причинит мне вред, сколько его характера. Он успел дать понять, что сам себе на уме, и что бы ни происходило, будет действовать, исходя из собственных помыслов, а в текущей обстановке подобный подход наводил на нехорошее опасение. Однако подобное чувство вызывал чуть ли не каждый, и я успела преисполниться некоторой долей пофигизма к происходящему, а следующие за мной по пятам охранники давали ему отличную почву. «Так и что же ты задумала?» Саргон открыл передо мной дверь на кухню, где несколько храмовых поварих убирались после ужина. «Увидишь», — улыбнулась я и, уперев руки в бока, подняла голос. «Девушки, покажите мне, где у вас соки и крепкие напитки». «Да, госпожа», — испуганно ответила совсем молоденькая повариха, которая оказалась ближе всех. На вид ей было лет 15. Более старшие бросили на меня внимательные взгляды и продолжили драить столы и плиты. Девушка прошла к высокому металлическому шкафу и, раскрыв его, показала на полки, уставленные бутылками и банками. В шкафу царил холод, а стены его были покрыты льдом. Очевидно, холодильник. Интересно, как он функционирует? «Крепкие напитки почти все в погребах», — проговорила она, открывая шкаф с мутными жидкостями. «Мы здесь храним немного, но если прикажете...» Я оценила их небольшой кухонный запас, представила, сколько километров вниз до погреба, и отмахнулась. «Ничего, попробуем сориентироваться в том, что есть». Потом присела на корточки перед холодильником. «Посмотрим. Дайте нам, пожалуйста, несколько маленьких стаканчиков и несколько больших, высоких, какие сегодня за завтраком подавали с кусочками фруктов». Она кивнула и убежала греметь посудой в другом конце кухни. А я принялась доставать из холодильника и протягивать Саймону одну бутыль за другой, которую он ставил на длинный стол рядом. Когда все было готово, бокалы стояли стройными рядами, а повариха, получив добро, убежала прочь из кухни, мы выпроводили оставшихся поварих и приступили к экспериментам. Первым делом я попробовала по глотку от каждого сока и выбрала несколько наиболее привычных вкусов. Под персиковый ликер, а именно на него походило принесенное саргоном пойло, нужно что-то фруктовое и кисло-ягодное, чтобы оттенить сладость. «Есть что-нибудь покрепче, чем это?» — спросила я, сделав глоток из его бутылки и прикидывая, что из соков подойдет лучше всего. Подумала немного и отодвинула в сторону большую часть, оставив перед собой пару банок. Саймон приложил пальцы к губам и некоторое время осматривал полку, открытую перед этим девушкой-поваренком. «Ну, смотри, есть фруктовая настойка, есть, вот, зерновая. Еще можно попробовать вот это, но девушки обычно не любят». Я поочередно понюхала каждый из предложенных напитков, стараясь отделить запах алкоголя от других составляющих. Третий напиток, забракованный драконом, оказался максимально похож на обычную водку. Его-то я и выбрала. Саймон смотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Если ты это еще и пить будешь, я соберу всех в зале совета и заявлю, что ошибался, и избранная — настоящий дракон, причем мужик». Я демонстративно фыркнула, но все же заулыбалась от удовольствия. Такое признание со стороны Саргона дорогого стоит. «Не буду», — заверила я и, уперев руки в бока, оглядела опустевшую кухню. «Жаль, что ты не Варгас». «Чего?» — нахмурился Саймон, а я вместо ответа ткнула пальцем в холодильник. «Наскреби мне льда в бокал, примерно половину, и во второй тоже». «Чем?» — озадаченно спросил он. Я пожала плечами. «Не знаю. Каким-нибудь ножом?» Он тоже огляделся, подумал и поднял руку, из одного пальца которой вылез драконий коготь. «Эй!» — я остановила его, когда он уже присаживался перед холодильником. «Коготь вымой!» Дракон непонимающе вскинул брови, однако молча выполнил мое указание. Видимо, его настолько удивляло происходящее, что у него не возникло ни вопросов, ни желания спорить или доказывать свою крутизну. Что ж, на то и расчет. Когда первый бокал был наполнен, я принялась за эксперименты. Немного крепкого напитка, название которого мне не сообщили, затем саргонское пойло, следом два сока, фруктовый и ягодный. Добавила бы еще кусочек апельсина и сахар на край бокала, но все это лишние заморочки и красивости, которые сейчас не с руки. Да и соломинки тут, если и найдутся, то сами мы вряд ли сможем их отыскать в этой огромной кухне. Поэтому я прошла к большой сушилке, где лежали на сетке недавно вымытые столовые приборы, отыскала ложечку, аккуратно перемешала импровизированный коктейль и пригубила. а неплохо, и даже отдаленно похоже на оригинал. Саргон смотрел на меня с таким выражением лица, словно я пробую лягушку, честное слово. «Это точно съедобно?» — спросил он. Оставив второй бокал с наколотым льдом на столе, дракон взял мой напиток и осторожно его понюхал. «Ты смешиваешь компот с дрыгой?» Я прыснула. «Дрыга? Это так вы называете водку, что ли?» «Нет, это не водка, это дрыга». «Ну ладно, пусть дрыга», — примирительно произнесла я и протянула бокал Саймону. «Попробуй. Коктейль называется «Секс на пляже». «Название мне нравится», — протянул он. «Но сам факт того, что напиток так называют...» «Считай, что название описывает те ощущения, которые доставит тебе коктейль. Да попробуй. Неужели боишься, что я тебя отравлю?» Дракон отхлебнул немного, почмокал, прислушиваясь к ощущениям, и сделал второй глоток, уже смелее. «У меня к тебе только один вопрос», — произнес он вкрадчиво. «Почему второй стакан до сих пор пуст?» Я рассмеялась и принялась наводить вторую порцию под пристальным взглядом дракона и под его же комментарии. «Не понимаю, как ты до нас дожила девственницы с такими навыками? Я бы спился, и сам бы спился, и всех вокруг себя споил. А поскольку ты наливаешь соков?» «Примерно по половине этого стакана. Не знаю, есть ли у вас какие-то меры весов?» «Какие-то есть», — ответил он и заглянул в стаканчик, оценивая, видимо, его объем. «А еще что-нибудь умеешь?» Я села на широкую столешницу, предназначенную для приготовления пищи в крупных масштабах, и сделала большой глоток. В такой комбинации алкоголь почти не чувствовался, но даже так мне нужно было совсем немного, чтобы здорово опьянеть. И почему-то сейчас я была совсем не против. «Много чего умею. Но у вас тут совсем другие продукты. Фрукты, ягоды. Соблюсти рецептуру непросто, когда нет необходимых ингредиентов. Но можно попробовать что-нибудь придумать». «Так давай устроим». В словах Саргона появилась деловая нотка. «Завтра с самого утра запрошу из столицы все возможные варианты напитков любой крепости. Будем дегустировать и смешивать. Варгаса нам быстренько лед понаделают в любых количествах. А в королевских кладовых отыщутся любые фрукты и ягоды на самый взыскательный вкус». «Да ты гурман», — улыбнулась я. «Не сказал бы, но готов им стать». Дракон поднял бокал. «За тебя, что ли?» «Не чокаясь?» Он непонимающе качнул головой, и я нервно усмехнулась. «В моем мире, когда пьют за кого-то или за что-то, обычно стукаются бокалами. Вот так». Я продемонстрировала, и по кухне разбежался негромкий звон. «Исключение, если повод выпить чья-то смерть. И тогда говорят, не чокаясь». «О, ну тогда лучше чокаясь», — согласился дракон и повторил. «За тебя, мисс избранная». Я пригубила напиток, а дракон выпил весь бокал залпом. Потом выдохнул, вытер губы запястьем и деловито спросил. «Так что там сначала? Лед, потом дрыга. Ну, лед тут уже есть, переводить не будем». В несколько ловких движений он повторил мое творение, опробовал, остался доволен. Осушил второй бокал и принялся за третий. «Слушай», — обратилась к нему я, когда и третий был готов к осушению. «Может, тебе тару побольше?» «Ха-ха-ха! Кастрюлю?» — расхохотался он. Хоть и крупный, хоть и дракон, но несколько бокалов подряд начали делать свое дело. «Да ничего, так даже лучше. Руки лучше запоминают, чем голова. Впрочем...» Он прошелся по кухне вдоль моек, в которых еще осталась посуда, отыскал кувшин и новую порцию навел уже в нем. Сделал глоток, удовлетворенно кивнул и сел рядом со мной на столешницу. «Как ты вообще?» — спросил он вдруг. Я подняла на него взгляд. Зеленые глаза, которые обычно сверкали огнем и желчью, сейчас разомлели и казались почти добрыми. «Не очень, если честно», — вздохнула я, опустошая свой бокал. Только лед, немного подтаявший, остался внутри, и Саймон долил мне из своего кувшина. «И чем же недовольна избранная, не считая того, что за ней идет охота?» «Охота. Я ее почти не чувствую даже. Если честно, меня куда больше напрягает другое». Саймон молча смотрел на меня, ожидая продолжения, и я тяжело вдохнула, стараясь не дать ему услышать, что в горле встал ком. «Ты ведь всегда был драконом. Тебе не понять, наверное. Но ведь до того, как я сюда попала, у меня никого не было. Верила в большую чистую любовь, в единственного навсегда. И даже представить себе не могла, что однажды буду менять партнеров как перчатки, и для всех это будет нормой. Не могу я так, понимаешь? Сама себе уже противно. Да что там? Я даже тебя сейчас хочу. То есть не я, а, не знаю, тело. Брови дракона поползли вверх, и он медленно отхлебнул из кувшина, словно обдумывая мои слова. «Знавал я одну человечку», — произнес он спустя несколько мгновений. «Ее звали Эмилия, и мы с ней встречались иногда на курорте Варгасов. Горные пики, вечная зима, лыжи, уютные домики. Для саргонов такая обстановка наиболее подходящая, если цель — отдохнуть и привести себя в тонус». Эмилия работала в одном из гостиничных домиков. Обслуживание все включено. Где все, это действительно все. У меня желудок сжался в ком от предвкушения продолжения, но перебивать не стала. То, что драконы всех вокруг профессионально совращают, для меня секретом не было, как и то, что среди местных женщин не зазорно было развлекать дракона. Подобные услуги хорошо оплачивались, а обществом не порицались. Она тоже верила в любовь. — продолжил дракон. — И считала, что любит меня. А что значит любить дракона? Ты хоть можешь себе представить? Мы живем куда больше вашего и сохраняем молодость и силу, а люди стареют, гаснут у нас на глазах. Союзы людей и драконов не длятся долго. Рано или поздно человеку становится неприятно, что он стареет рядом с вечным юнцом, а вечный юнец теряет интерес к увядающему телу. «Звучит не очень обнадеживающе», — заметила я. «Да, это печальная история Веригии. И тем печальнее, что у нас и выбора-то не осталось. Так вот, Эмилия с какого-то перепугу вдруг решила, что втрескалась в меня по уши, глупая девчонка. Нет, не втрескалась. Она была уверена, что это любовь. Та самая, чистая, светлая, настоящая». «А ты что, использовал ее?» «Я что?» Да мне тогда было всего лет 100 с хвостиком. Сила по мозгам ударила, ну и в член тоже. Примерно то, что сейчас с тобой происходит. Но мы-то эту проблему просто решали. Благо, выбор большой. Без задней мысли совершенно драл ее все то время, что находился в тех горах. А потом? А потом уехал. У меня там учеба, семья, друзья. Какая-то человечка в мои планы не входила. Так она сама приехала со своей песней о вечной любви и о том, как она меня хочет, меня и только меня. «И ты ее отшил?» — тихо рассмеялась я, хотя было совсем не смешно. «Ну, как отшил? Объяснил, что спать я с ней готов сколько угодно, но только в перерывах между другими делами и бабами. Она, естественно, распсиховалась. Переспала сначала с моим управляющим, потом с Итаном, потом с Лауганом. Потом с братьями Лоранами, которые приехали по обмену учиться что-то там делать при высоких температурах. У меня медленно вытянулось лицо. И все это в отместку, что ли? Да тьма ее разберет. Может, и в отместку. Однажды пришла ко мне пьяная и заявила, что я ее испортил. Всю жизнь ей испоганил. И что она сама себе противна. Я ответил, что мне она тоже противна. На то мы разошлись. Вряд ли бы ты стал мне рассказывать эту историю, если бы этим все закончилось. Или я тебе тоже противна?» Он усмехнулся, и в глазах мелькнули огоньки. «Нет, мы с ней потом встретились еще раз, позже, когда она была уже взрослой, сочной женщиной, спокойной и уравновешенной, знаешь, хозяйка собственной жизни. Что же изменилось?» «Точно не знаю. Но мы с ней переспали вновь, и тогда она сказала так. Секс — это неотъемлемая и прекрасная часть жизни, но употреблять ее надо с теми, к кому тебя действительно тянет, даже если тянет сразу к пятерым драконам. Поцеловала меня на прощание и ушла. Больше я ее ни разу не видел». Саргон замолчал, и некоторое время мы сидели в тишине, потягивая коктейли. «И все равно это невозможно», — выдохнула я, закрыв глаза. «Одно дело позволять себе спать с теми, кому тянет, и совсем другое — чувствовать, как сильно тянет, и не иметь возможности выразить это чувство в более физической форме». «О, это совсем другой разговор», — протянул Саймон. Неужто Джей свой целибат так и не нарушил ни разу? Я был уверен, что он тебя изнасилует, как только войдет в прежнюю силу. В свое время он был весьма не сдержан в этом смысле. Мне почему-то стало неприятно от этих слов, и на глаза все же накатили слезы. Наверное, он рассматривает меня только как избранную, как часть долга, как необходимый элемент для выполнения высшей миссии. А как девушка? Что я как девушка? Даже не умею толком ничего. Слышал я, как ты не умеешь. — проворчал Саймон. — Пришлось потом самому пар спускать. Из-под опущенных век потекли крупные слезы. Они были настолько тяжелыми, что тут же убегали к подбородку и грузно падали мне на руки. — Эй, ты чего? — испугался Саймон. — Не надо так. Не настолько все плохо. Я шмыгнула носом и шумно выдохнула. — Скажи, а у тебя есть истинная? — Нет. — он покачал головой. Насколько мне известно, из последнего поколения ни у кого не было истинной пары. Вот что я должна почувствовать, когда встречу этого самого? Что? Вокруг все потемнеет, мы окажемся одни в столбе света, запоют сирены и залетают нематериальные бабочки вокруг. Какая глупая, невыносимая система. Почему я обязательно должна переспать со всеми, чтобы эта дурацкая метка проявилась? «Вообще, я слышал, что бывают случаи, когда она и без секса проявляется», — протянул Саймон. «Лично таких не знал, но слухи такие ходят. Вроде как для этого надо, чтобы драконы открыли друг другу сердце или вроде того. Я не силен в пафосных аллегориях». «И что же значит это — открыть друг другу сердце?» — фыркнула я, шмыгая носом. «Да тьма их разберет». Полагаю, смысл в том, чтобы стать настолько близкими друг к другу людьми, что эмоциональная связь станет аналогичной той, которая происходит во время оргазма. Ага, отлично. Чтобы создать подобного рода связь со всеми из вас, придется потратить 100 лет. А что? Саймон усмехнулся. Как выяснилось, ты тоже драконница, а значит, вполне себе вариант. Ваши старейшины быстрее запрут меня в каком-нибудь подвале и заставят всех по очереди меня изнасиловать. Уж лучше как есть, так у меня хоть какая-то свобода есть. Да уж, незавидное у тебя положение. Он придвинулся ко мне и, обняв за плечи, крепко к себе прижал. Хочу сказать тебе одну вещь, которую ты, как человечка, то есть бывшая человечка, скорее всего, не понимаешь. Я уткнулась ему в плечо, пряча слезы, которые так и норовили скатиться по щекам. И он продолжил. «Мы, драконы, не сильно придаем значение тому, кто был до нас. И, в общем-то, тем, кто будет после, тоже. Если ты беспокоишься из-за будущих отношений или, там, любви, что бы ты ни имела в виду, то не переживай. Все это останется в прошлом, и никто тебя не попрекнет». Когда живешь 1000 лет, глупо рассчитывать на то, что всю жизнь будешь с одним человеком. «Звучит страшно», — прошептала я, и Саймон пожал плечами. «Привыкай. Другие условия жизни, другие законы». «Получается, что даже истинная пара не гарантирует вам стабильности в этом смысле?» «Почему же? Я знаю такие пары, которые вместе столетиями». Но никто не сможет выдерживать рядом одно и то же существо на протяжении 300 лет, поэтому они время от времени расходятся, чтобы обновить свои мысли и чувства. И вновь сойтись, заново познакомиться, узнать друг друга. Такие отношения способны существовать очень долгое время. Все равно в голове не укладывается. Саймон медленно вздохнул. В таком случае жизнь уложит, а пока просто не парься. Легко, конечно, сказать. А вот сделать... Я сильнее вжалась в Саймона, теряя в собственных чувствах и мыслях. Его близость усиливала то желание, которое медленно возрастало в течение вечера, и теперь вновь мешало думать. Даже несмотря на слезы, несмотря на ту щемящую боль, которая сжимала сердце, непреодолимое влечение накатывало все сильнее. Я чувствовала его терпкий запах. Чувствовала сильные мышцы плеча, которым он прижимал меня к себе. Безумие какое-то. «Можно я признаюсь тебе?» «В любви?» Он попытался заглянуть мне в глаза, но я так и оставалась, уткнувшись носом в его плечо. «Можно, конечно. Но не обещаю, что отвечу взаимностью. Помнишь, что было с Эмилией?» «Замолчи, дурак. Я стукнула его в грудь кулаком и медленно отпрянула, неловко заглядывая дракону в глаза. «У меня впервые такое. Не знаю, как быть». «Ну?» — Саймон скинул брови. «Рассказывай». «Я сейчас хочу тебя. Очень. Настолько, что становится сложно сдерживаться». «Не сказал бы, что меня это сильно пугает». «Да выслушай же». «Прости, молчу». Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. «Меня к тебе сейчас очень сильно тянет. Твой запах и вообще. Но при этом одновременно не тянет. Даже не знаю, как это объяснить. Хочу, но в то же время неприятно даже думать об этом». Я замолчала, окончательно сконфузившись, и, отодвинувшись от Саймона, прислонилась к стене, чтобы сосредоточиться на своем бокале. Коктейль уже здорово ударил в голову, и если бы не он, вряд ли я смогла бы сказать дракону то, что только что сказала. «Понимаю», — вдруг ответил он. «Если честно, я чувствую то же самое». Я рассмеялась. «Боже, как это все глупо!» Саймон усмехнулся. «Жизнь вообще довольно глупая штука. Порой влюбляешься в человека, который бесит страшно. Вот убил бы. Да и перспективы никакой нет. А вместо этого потом пью с ней из горла и...» Он прокашлялся и замолчал. «Пьяный дракон? Какая прелесть! Ты же не про меня?» — осторожно уточнила я. «А что?» Он посмотрел на меня с таким искренним непониманием, что стало очевидно, ушел в дебри каких-то собственных воспоминаний. «Нет, конечно, ты тут ни при чем». Я усмехнулась. «Даже обидно немного». Он пожал плечами и откинулся затылком к стене, скосив на меня шутливый взгляд. «Слушай, а может, в этом все и дело? Может, оно так и работает с истинными, что они друг друга не привлекают, не вызывают сверхострых ощущений?» «Не понимаю, к чему ты клонишь». «Ну, смотри, нам же хорошо вместе». «Хорошо». Особенно после такого количества алкоголя, да еще и без закуски. «Ну вот, а если бы между нами была безудержная страсть, как бы мы смогли создать пару на столетие?» «Серьезно?» Я выгнула брови и, улыбнувшись, со стоном покачала головой. «Да я тебя боюсь до сих пор. О какой истинности тут можно говорить? Разве с истинной парой не должно стать сразу комфортно и приятно?» «Лизонька, я не строю иллюзий на свой счет. Прекрасно понимаю, что являюсь занозой в заднице, и нисколько этого не скрываю. Будь дракон тебе хоть 100 раз истинным, если он заноза, о каком эмоциональном комфорте может идти речь?» «Не знаю». Я тоже повернулась к нему, и наши взгляды встретились. «Мне кажется, что все это чушь». «Но согласна, что надо проверить». Он не спрашивал, утверждал. И я кивнула, подтверждая его слова. Опершись о столешницу ладонью, он склонился ко мне и нежно, неторопливо поцеловал в губы. Отстранившись через несколько мгновений, дракон спросил. «Что чувствуешь?» «Сладость». «Ну, а там типа сердце ёкнуло». Я прыснула. «Нет, не ёкнуло». «Мало пробовали». Саймон подтянул меня к себе, и следующий поцелуй был куда более прочувственным. Он запустил пальцы в волосы, надавил ими на затылок и не спорил, когда я скинула обувь и влезла на стол, чтобы сесть на него сверху, лицом к лицу. Некоторое время мы просто целовались, а потом я отпрянула и, покачав головой, выдохнула. «Ничего». Его достоинство уже напряглось подо мной, да и у меня уже все горело, но при этом почему-то в душе было совсем пусто, словно кто-то меня выел ложечкой, как яйцо всмятку. «Тогда остается последнее», — проговорил Саргон и, нащупав пуговку на моих шортах, ловко ее расстегнул одной рукой. Другой он проник под свободную блузу и нащупал грудь. «Тело просит, я же чувствую. Да и Эванс говорила, что тебе это нужно». Он потянул за сосок, и я застонала. «Тело просит», — прошептала в ответ. «Но остальное нет». «А с Лукасом что тогда было?» — спросил он вдруг, и я почувствовала, что попала в ловушку. «К нему, выходит, душа лежит, а ко мне нет?» «Не передергивай», — смутилась я. «Неужели я хуже него могу избавить тебя от этой изматывающей жажды?» «Нет, или да, я не знаю». Так и не узнаешь, если не проверишь. Саймон, ты меня пугаешь. Он усмехнулся. Одежда вдруг вспыхнула на нас ярким пламенем и просто исчезла, разлетевшись вокруг серым пеплом. Я вскрикнула от неожиданности и хотела было отпрянуть, слезть с него, возбужденного, но он перехватил меня за спину и, наоборот, притянул к себе, припав губами к груди. Закусив губу, я утробно застонала. «Ты же знаешь, что дракона не провести!» — горячо прошептал он. Потом просто приподнял меня, обхватив за ягодицы, а когда опустил, то вошел внутрь, легко растягивая податливые, готовые принять его мышцы. Я зарычала от неконтролируемого удовольствия. Все это длилось недолго. Словно слишком сильно разгоревшаяся и оттого быстро перегоревшая лампочка. Я растеклась на нем расслабленной, время от времени вздрагивая от остаточных ощущений. Саймон несколько мгновений просто тяжело дышал, а потом тихо рассмеялся, прижимая меня к себе и поглаживая по голове. «Ты была права», — проговорил он, все еще оставаясь внутри. И, продолжая сжиматься, я чувствовала его каждый сантиметр плоти. «Не сработало». «Метка не появилась?» С трудом произнесла я и, преодолев себя, поднялась, чтобы слезть с него. По-прежнему слишком твердый член остался воинственно торчать. «Нет, но я не об этом». «А о чем?» «Все равно не хочется». «Зря мы это». Я слезла со столешницы и неловко прикрыла грудь руками. «И как мы теперь выйдем отсюда без одежды?» «Вон халаты лежат». Саймон подбородком указал на тележку, в которой действительно лежали какие-то вещи. «Чистые, выглаженные. Если парочка пропадет, от поваров не убудет же». «Что о нас люди подумают?» — проворчала я и пошла на другой конец кухни, чтобы накинуть на себя идеально белый халат, который, как и вся одежда местного персонала, оказался весьма коротким и приталенным. «А что, тебе идет?» — заметил Саймон. «Мне-то да». «А вот ты как собираешься на себя это натягивать?» «А зачем мне халат? Я своего тела не стесняюсь». «А я стесняюсь». Схватив еще один халат, я подошла к дракону и повязала его у него на бедрах, так, чтобы прикрыть самое смущающее. При этом круглые подтянутые ягодицы остались открытыми, словно он фартук на голое тело надел. «Нет, так не пойдет». Я вытащила еще один халат и повязала его сзади. Зрелище было, конечно, то еще, но хоть не голый, уже хорошо. «И в следующий раз думай, прежде чем одежду сжигать». «Да с ней возиться!» — протянул он, осматривая себя. Вернувшись к холодильнику, я допила то, что было в моем бокале. Лед уже подтаял, отчего вкус стал более пресным, да уже и не хотелось особенно. «Селина была права», — задумчиво проговорила я. «Надо прислушиваться к своим... эмоциям. Сразу ведь понятно было, что ничего не выйдет». «Зато теперь мы это знаем наверняка». Саймон прислонился к столешнице и, скрестив руки на груди, взглянул на меня сверху вниз. «А что еще говорила Селина?» Я постучала пальцем по губам, припоминая. «Говорила, что мне не обязательно с каждым ложиться в постель, что порой достаточно только свидания, чтобы понять, тянет или не тянет. Еще говорила, что ты хороший». «Прямо так и сказала?» — искренне удивился дракон. «Не такими словами, но дословно я не помню. Кажется, ты ей нравишься». Он приподнял брови и несколько раз задумчиво кивнул. «Слушай», — я заглянула ему в глаза, «а может такое быть, что она сама не хотела, чтобы между нами что-то было?» Саймон скосил взгляд на проявившуюся у него метку. «Даже если и так, она все равно догадается». Некоторое время я наблюдала за ним, но ничего особенного на лице дракона не отобразилось. А потом вспомнила историю с Эмилией и о том, что связь дракона с человеком обречена на печальный конец, и поспешила сменить тему. «Мисс Эванс просила ей передать, когда я буду в норме, чтобы собрать всех в святилище и попытаться прочесть Писание». «Я передам», — согласился дракон. «Пойду тогда». «Переоденусь пока». Нырнув туфли, я поспешила к выходу, но остановилась у порога и обернулась. «Саймон?» Он поднял потяжелевший взгляд. «Ты в самом деле хороший». и вышла, чтобы в сопровождении двух телохранителей вернуться в свою комнату.